Смирение. Высшее благо человека в этом мире есть единение с себе подобными. Гордые люди, выделяя себя от других, лишают сами себя этого блага. Смиренный же человек уничтожает в самом себе все препятствия для достижения этого блага, и потому смирение есть необходимое условие истинного блага. Цифра 1. Человек не может гордиться своими делами, потому что все то хорошее, что он делает, делает не он, а то божественное начало, какое живет в нем. Первое. Может быть смиренным только тот человек, который знает, что в душе его живет Бог. Такому человеку все равно, как судят о нем люди. Второе. Человек, считающий себя хозяином своей жизни, не бывает смиренен, потому что думает, что он ничем, ни перед кем не обязан. Человек же, полагающий свое назначение в служении Богу, не может не быть смиренен, потому что постоянно чувствует себя далеко не исполнившим всех своих обязанностей. Третье. Мы часто гордимся тем, что мы хорошо сделали. Мы гордимся тем, что мы сделали, а забываем то, что в каждом из нас живет Бог, что, делая хорошее, мы только орудия, посредством которых делается им Его дело. Бог мною делает то, что Ему нужно, а я горжусь. Все равно, как если бы камень, загораживающий проток ключа, гордился тем, что из него течет вода, и что воду эту пьют люди и звери, но скажут, камень может гордиться тем, что он чист, не портит воду, и то неправда. Если он чист, то только потому, что та же вода обмыла и обмывает его. Ничего нашего нет, все Божие. Четвертое. Мы — орудия Бога. Что мы должны делать, мы знаем. Но зачем мы это делаем, это не дано знать нам. Тот, кто понимает это, не может не быть смирен. Пятое. Главное дело жизни всякого человека — это то, чтобы становиться добрее и лучше. А как же можно становиться лучше, когда считаешь себя хорошим? Шестое. Только тогда работник будет хорошо исполнять свое дело, когда он поймет свое положение. Только тогда человек понимает учение Христа, когда он ясно понимает то, что жизнь его не его, а того, кто дал ее, и что цель жизни не в человеке, а в воле того, кто дает жизнь, и что поэтому человек может помешать проявлению в себе силы Божией, но сам собою не может сделать ничего хорошего. Седьмое. Только признай себя не хозяином, а слугою, и сразу искание, тревога, недовольство заменяются определенностью, спокойствием, миром и радостью. Цифра 2. Все соблазны от гордости. Первое. Если человек стремится к Богу, то он никогда не может быть доволен собою. Сколько бы он ни подвинулся, он чувствует себя всегда одинаково удаленным от совершенства, так как совершенство бесконечно. Второе. Самоуверенность — свойство животного, смирение — человека. Третье. Тот, кто лучше всего знает сам себя, тот менее всего себя и уважает. Четвертое. Кто доволен собой, тот всегда недоволен другими. Кто всегда недоволен собой, тот всегда доволен другими. Пятое. Мудрецу сказали о том, что его считают дурным человеком. Он отвечал, Хорошо еще, что они не все знают про меня. Они бы еще не то сказали. 6. Нет ничего более полезного для души, как памятование о том, что ты ничтожная и по времени, и по пространству козявка, и что сила твоя только в том, что ты можешь понимать свое ничтожество и потому быть смиренным. 7. Несмотря на общее большинству людей малое внимание к своим недостаткам, нет человека, который бы не знал о самом себе чего-либо более дурного, чем то, что он знает о ближнем. И потому смирение легко каждому человеку. Вольсли. 8. Стоит только немного подумать, и мы всегда найдем за собою какую-нибудь вину перед человеческим родом. Пусть это будет хотя бы только та вина, что благодаря гражданскому неравенству людей мы пользуемся известными преимуществами, ради которых другие должны испытывать еще больше лишений. И это помешает нам, посредством себелюбивых представлений о своих заслугах, считать себя выше других людей. Кант. 9. Только чужими глазами можно видеть свои недостатки. Китайская пословица. 10. Каждый человек может быть для нас зеркалом, в котором нам видны наши пороки, недостатки и все то дурное, что есть в нас. Но мы большей частью поступаем при этом как собака, которая лает на зеркало, думая, что она видит там не себя, а другую собаку. Шопенгауэр. 11. Самоуверенные, неумные и безнравственные люди часто внушают уважение скромным, умным, нравственным людям именно потому, что скромный человек, судя по себе, никак не может себе представить, чтобы плохой человек мог бы так уважать себя. 12. У человека, влюбленного в себя, мало соперников. Лихтенберг. 13. Часто самые простые, неученые и необразованные люди вполне ясно, сознательно и легко воспринимают истинное христианское учение, тогда как самые ученые люди продолжают коснеть в грубом язычестве. Бывает это от того, что простые люди большей частью смиренны, а ученые большей частью самоуверенны. 14. Для того, чтобы разумно понимать жизнь и смерть и спокойно ожидать ее, необходимо понимать свое ничтожество. Ты — какая-то бесконечно малая частица чего-то, и ты был бы ничто, если бы у тебя не было определенного призвания, дела. Это только дает смысл и значение твоей жизни. Дело же твое в том, чтобы использовать данные тебе, как и всему существующему, орудия, и стратить на исполнение предписанного твоего дела. И потому все дела равны, и ты не можешь сделать ничего больше того, что тебе задано. Ты можешь быть только супротивником Бога или исполнителем Его дел. Так что ничего важного, великого, человек не может себе приписывать. Только стоит приписать себе какое-нибудь великое, исключительное дело, и нет конца разочарованиям борьбы, зависти, всяким страданиям. Только приписал себе значение больше растения, приносящего плоды, и ты погиб. Спокойствие, свобода, радость жизни, бесстрашие смерти даются только тому, кто признает себя в этой жизни ничем иным, как только работником хозяина. Цифра 3. Смирение соединяет людей любовью. 1. Быть неизвестным людям или непонимаемым ими, и не печалиться об этом, в этом свойство истинно любящего других людей, человека. Китайская мудрость. Второе. Как вода не держится на вершинах, так и доброта и мудрость не бывают у гордых, и то, и другое ищут низкого места. Персидская мудрость. Третье. Добрый человек — это тот, кто помнит свои грехи и забывает свое добро, а злой, наоборот, это тот, кто помнит свое добро и забывает свои грехи. Не прощай себе, и тогда легко будешь прощать другим. Четвертое. Доброго и умного человека можно узнать потому, что такой человек считает других людей и лучше, и умнее себя. Пятое. Люди самые приятные — это праведники, которые считают себя грешниками, а самые неприятные — это грешники, которые считают себя праведниками. Паскаль. Шестое. Как трудно любить, жалеть людей самоуверенных, гордых, хвастливых. Уж поэтому видно, как не только хорошо, но выгодно смирение. Оно сильнее всего другого вызывает самое драгоценное в жизни — любовь людей. Седьмое. Смиренных людей все любят. Мы все желаем быть любимыми, так как же не стараться быть смиренными? Восьмое. Для того, чтобы люди могли хорошо жить, надо, чтобы был мир между ними. А там, где каждый хочет быть выше других, не может быть мира. Чем смиреннее люди, тем легче им жить мирной жизнью. Цифра 4. Смирение соединяет человека с Богом. Первое. Нет ничего сильнее смиренного человека, потому что смиренный человек, отказываясь от себя, дает место Богу. Второе. Прекрасны слова молитвы. «Прииди и вселися вны». В этих словах все. Человек имеет все, что ему нужно, если Бог вселится в него. Для того же, чтобы Бог вселился в человека, делать нужно только одно — умолить себя, чтобы дать место Богу. Как только человек умолит себя, Бог тотчас же вселяется в него. И потому, для того, чтобы иметь все, что ему нужно, человеку надо прежде всего смириться. Третье. Чем глубже спускается человек в самого себя, и чем ничтожнее он представляется себе, тем выше он поднимается к Богу. Браминская мудрость. Четвертое. Тот, кто обожает высшего, у того гордость исчезает из сердца так же, как свет костра при свете солнца. Тот, чье сердце чисто и в ком нет гордости, кто кроток, постоянен и прост, кто смотрит на всякое существо, как на своего друга, и любит каждую душу, как свою, кто одинаково обращается с каждым с нежностью и любовью, кто желает творить добро и оставил тщеславие, в сердце того человека живет владыка жизни. Как земля украшается прекрасными растениями, которые она производит, так же украшается и тот, в душе которого живет владыка жизни, Вишну Пурана. Цифра 5. Как бороться с гордостью? Первое. Истинное смирение трудно. Сердце наше возмущается при одной мысли о презрении, об унижении. Мы стараемся скрыть все, что может унизить нас в глазах других. Мы стараемся скрыть это от самих себя. Если мы дурны, мы не хотим видеть себя такими, каковы мы на самом деле. Но как ни трудно истинное смирение, оно возможно. будем стараться избавиться от всего того, что мешает нам. Из благочестивых мыслей. Второе. Те самые недостатки, которые в других тяжелы и несносны, в нас самих точно ничего и не весят, их не чувствуешь. Часто бывает то, что люди, говоря от других и жестоко осуждая их, не замечают того, что они описывают самих себя. Ничто быстрее не исправляло бы нас от наших недостатков, как если бы мы были в силах видеть в других самих себя. Увидав ясно на других наши недостатки, мы возненавидели бы недостатки наши, как они и стоят. Лабрюйер. Третье. Ничто так не вредно для нравственного совершенствования, как довольство собой. К счастью, если мы улучшаемся, то улучшаемся так незаметно, что не можем видеть своих успехов иначе, как после долгих промежутков времени. Если же мы замечаем наше улучшение, то это признак того, что мы или вовсе не подвигаемся, или идем назад. Четвертое. Остерегайтесь мысли, что вы лучше других и что у вас есть такие добродетели, каких нет у других. Какие бы ни были ваши добродетели, они ничего не стоят, если вы думаете, что вы лучше других людей. Пятое. Старайся не думать про себя хорошее. Если не можешь думать про себя дурное, то знай, что уже то дурно, что ты не можешь думать про себя дурно. Шестое. Всякое сравнение себя с другими для оправдания себя есть соблазн, препятствующий и доброй жизни, и главному ее делу — совершенствованию. Сравнивай себя только с высшим совершенством, а не с людьми, которые могут быть ниже тебя. Седьмое. Для того, чтобы научиться смирению, надо наедине самому с собою ловить себя на гордых мыслях. Восьмое. Ругают, осуждают, радуйся. Хвалят, одобряют, бойся. Девятое. Не бойся унижения. Если ты сумеешь принять его со смирением, оно во много раз окупится теми духовными благами, которые соединены с ним. Десятое. Старайся не запрятывать в темные углы постыдные воспоминания своих грехов, а напротив, старайся держать их всегда наготове, чтобы, помня свои грехи, судить о грехах ближнего. Одиннадцатое. Считай себя всегда школьником-учеником. Не думай, чтобы ты был стар, чтобы учиться, что душа твоя уже такова, какой она должна быть и не может быть лучше. Для разумного человека нет оконченного курса. Он до самого гроба ученик. Двенадцатое. Познает истину только смиренный сердцем. Смирение не возбуждает зависти. Деревья уносятся потоком, тростники остаются. Мудрец сказал: «Дитя мое, не печалься о том, что тебя не оценили, потому что никто не может отнять того, что ты сделал, или передать тебе то, чего ты не сделал. Разумный человек довольствуется тем уважением, которое заслуживает. Будь добродушен, почтителен, дружелюбен, озабочен выгодой других, и благо придет к тебе так же естественно, как воды изливаются на низины». Индийская Вишну-Пурана. Цифра 6. Последствия гордости. Первое. Человек без смирения всегда осуждает других. Он видит только ошибки людей, его же собственные страсти и пороки все больше и больше разрастаются. Буддийская мудрость. Второе. Человек, не просвещенный христианством, любит только себя. А любя только себя, Такой человек хочет быть великим и видит, что он маленький. Хочет быть важным, а чувствует, что он ничтожен. Хочет быть хорошим, а знает, что он дурен. И видя это, человек начинает не любить правду и начинает придумывать такие рассуждения, по которым бы выходило, что он то самое, чем ему хочется быть, и, придумав такие рассуждения, становится в своих глазах и великим, и важным, и хорошим. В этом большой двойной грех и гордости, и лжи. От гордости и ложь, а от лжи — гордость. По Паскалю. Третье. Кто не питает отвращения к тому самолюбию, которое заставляет его ставить себя выше всего в мире, тот вполне ослеплен, потому что ничто так не противоречит справедливости и истине, как такое мнение о себе. Это ложно само в себе, потому что нельзя быть выше всего в мире, и кроме того, и несправедливо, так как все требуют себе того же. Паскаль. Четвертое. Есть всегда темное пятно в нашем солнечном свете. Это тень, которая падает от того уважения, которое мы имеем к своей личности. Карлейль. Пятое. Нет ни одного человеческого преимущества, силы, красоты, богатства, звания, учености, просвещения, даже доброты, которые при отсутствии смирения не уничтожались бы и не превращались бы из преимуществ и хороших качеств в отталкивающие свойства. Нет ничего противнее человека, кичащегося своим богатством, званием, умом, просвещением, ученостью, добротой. Люди желают быть любимыми людьми, знают, что гордость отталкивает людей и все-таки не могут быть смиренны. От чего это? От того, что смирение не может быть усвоено отдельно. Смирение есть последствия перенесения человеком своих желаний из области вещественной в область духовную. Цифра 7. Смирение дает человеку и душевное благо, и силу в борьбе с соблазнами. Первое. Нет для души ничего благотворнее унижения, принимаемого с радостью. Как дождь теплый после яркого и сушившего солнца самодовольства освежает душу унижение, принятое со смирением. Второе. Входная дверь в храм истины и блага низкая. Войдут в храм только те, которые пригнутся. И хорошо тем, кто пройдет в дверь. В храме же велики просторы, свобода, и люди там все любят друг друга, помогают друг другу и не знают горя. Храм этот — истинная жизнь людей. Дверь храма — это учение мудрости. Мудрость же дается смиренным, тем, кто не возвышает, а умаляет себя. Третье. Радость совершенная, по словам Франциска Ассизского, в том, чтобы перенести незаслуженный укор, потерпеть даже телесное страдание и не испытать враждебности к причине укора и страдания. Радость эта совершенная потому, что никакие обиды, оскорбления, нападки людей не могут нарушить ее. Четвертое. Возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Евангелие от Луки, глава 14, стих 2. Пятое. Слабейшее в мире побеждает сильнейшее. Низкий и смиренный побеждает высокого и гордого. Только немногие в мире понимают силу смирения. Лао Цзэ. Шестое. Чем выше считает сам себя человек, тем он слабее. Чем ниже он о себе думает, тем он тверже и сам для себя, и перед другими. Седьмое. Нет в мире ничего нежнее и уступчивее, чем вода. А между тем, нападая на жесткое и твердое, ничто не может быть сильнее ее. Слабый побеждает сильного, нежный побеждает жестокого, смиренный побеждает гордого. Все в мире знают это, но никто не хочет исполнять это. Лао Цзэ. Восьмое. То, что реки и моря властвуют над всеми долинами, по которым текут, происходит от того, что они ниже их. Поэтому святой человек, если он хочет быть выше народа, должен стараться быть ниже его. Если он хочет руководить им, то он должен быть позади его. Поэтому, если святой человек и живет выше народа, народ не чувствует этого. Он находится впереди народа, но народ не страдает от этого. Поэтому мир, не переставая, восхваляет его. Святой человек не спорит ни с кем. Никто в мире не спорит с ним. Лао Цзэ. Девятое. Вода жидка, легка и уступчива. Но если она нападает на твердое, жесткое и неуступчивое, ничто не может устоять против нее. Она смывает дома, кидает огромными кораблями, как щепками, размывает землю. Воздух еще жиже, мягче и уступчивее, чем вода, и еще сильнее, когда нападает на твердое, жесткое и неуступчивое. Он вырывает с корнями деревья, также разрушает дома, поднимает самую воду в огромные волны и гоняет воду в тучах. Нежное, мягкое, уступчивое побеждает жестокое, суровое, неуступчивое. То же и в жизни людей. Хочешь быть победителем, будь нежен, мягок и уступчив. Десятое. Чтобы быть сильным, надо быть как вода. Нет препятствий, она течет. Плотина, она остановится. Прорвется плотина, она снова потечет. В четырехугольном сосуде она четырехугольна, в круглом она кругла. От того, что она так уступчива, она нежнее всего и сильнее всего.